Слава нашему Господу! Дорогая Церковь, Бог даровал нам еще один день, благословенный день, чтобы мы сегодня могли с вами радоваться. Радоваться тому, что мы имеем спасение. Радоваться потому, что прощены грехи нам во имя нашего Господа Иисуса Христа. Слава нашему Господу! И Слово Божье говорит такие слова, Евангелие от Луки, 46 стих, «И сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах». Слава нашему Господу! Мы с вами все свидетели тому, что Иисус воскрес. Вы скажете, а почему? Мы же не видели Его воскресшим. Но потому что мы все приняли покаяние и прощение грехов. Если бы Иисус не воскрес, мы бы не покаялись. Если бы Иисус не воскрес, мы бы не получили прощения. Но Слово Божье говорит, что мы примирены с Богом по вере в нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Слово Божье исполнилось, как было написано, что Иисус пострадал за грехи мира. И написано, Он воскрес на третье утро по Писанию. Слава нашему Господу! Прославим Его, поклонимся Ему, помолимся нашему Господу и будем благодарить все вместе Его, святого и любящего Бога, потому что прощены грехи нам во имя нашего Господа Иисуса Христа. Ему слава во веки. Аминь.